научишь защищаться, а большего пока и не надо. Все равно армию из них быстро не сделать, да не особо-то она нам и нужна, а вот крепкий тыл не повредит. К тому же, ты здесь больше нужен, да и Дамблдору лучше не давать лишних поводов для подозрений. Нам и так не ясно, что старик задумал и какой сделает ход. Последнее время меня это очень сильно беспокоит. На мое предзнание можно больше не рассчитывать. Пандору получилось спасти и на этом все. Ну значит будем по старинке. Тем более ты о своем предзнании нам рассказал уже когда оно стало почти бесполезным. Кстати о предзнании. Кольцо из домагонтов у меня. На нем и вправду было довольно мощное проклятие. Я бы его не заметил, если бы не знал, что оно там скорее всего есть и не подстраховался. Как дела с поиском диадемы? Спросил Грюм. Ищем. Там столько хлама. Но, думаю, скоро найдем. Тогда останется только чаша. Надеюсь, что завтра получится договориться с гоблинами. Ответил ему я. У меня еще вопрос про остров. Как мы всех туда доставим? Мне, чтобы добраться до него, потребовалось 5 портключей. Сначала из Англии в Грецию, оттуда в Киргуз. Нет, Киргизию, вроде так эта страна называется. В общем, из нее в Сиам, а оттуда уже в Австралию и на сам остров. В первый раз пришлось из Австралии лететь на метле. Хорошо, что портключи делать я умею. Я, конечно, понимаю, что остров мы нашли далековато, но настолько подходящего ближе нет. Там на острове небольшой источник дикой магии, от него чары сокрытия можно запитать, да и колдовать на острове легче. Там раньше жило какое-то племя, но они все вымерли от болезней, которыми заразились от колонистов. Так что источник никому не принадлежит, так как он нафиг никому не нужен. Не очень он сильный, да и в Австралии есть еще свободные источники большей мощности. Под наши нужды этот остров подходит идеально. Вот только расстояние, но ты сказал, что это не проблема, спросил Сириус. Да, у меня получится запитать арку перехода. Я ее уже почти доделал, там в принципе несложно, если разобраться конечно. Как испытаю, можно будет отправлять. Так что, Аластер, свяжись с оборотнями. Пусть завтра прибудут на то поле в 10 километрах отсюда. Будем проводить сеанс массового исцеления и принятия клятв верности. Сможешь все организовать? Да не вопрос. Там дел то на полчаса. Пару писем отправить и портключи наделать. Сириус, поможешь мне? Помогу. Хочу прояснить один момент, Гарри. Когда у тебя будут все крестражи, что ты с ними будешь делать? Спросил Сириус, пристально глядя мне в глаза. Сначала, как и договаривались, я хотел их уничтожить. Однако, нашел я один интересный ритуал, требующий мастера-ритуалиста и некроманта. Сам я в нем полностью разобраться не смог, есть еще ряд неясных моментов. Но думаю, Помана и Флитвик мне помогут, и мы сможем дать Волдеморту то, чего он так страстно желает. С помощью этого ритуала мы сделаем его бессмертным, но заплатит он за это своей силой, свободой и служением. Выбора у него не будет. Если с ритуалом ничего не получится, то как и договаривались. Пригласим министра, главу Эврората, Абраксаса Малфоя и прессу, а затем уничтожим все крестражи. Как тебе такая идея? Если ты против ритуала, то просто уничтожим крестражи. Если ритуал действительно сможет это сделать, то так будет даже лучше. Пусть познает отчаяние. Но только если Филиус, Помана и Пандора смогут во всем разобраться, согласятся на это и гарантируют 100% успех. Немного подумав, ответил Сириус. Сначала надо собрать все крестражи, а уж потом решать. Пойдем, Сириус, поможешь мне, да и Лавгуды тебя уже, наверное, заждались, Гарри, сказал Грюм, и мы покинули мой кабинет. Действительно, что-то мы засиделись. Примечание к части. Всем привет, а вот и прода, надеюсь понравится, не болейте. Глава 35. Утром следующего дня я был разбужен струей воды, призванной Грюмом, прямо мне в лицо. «А-а-а! Аластер, в чем дело, Гарим?» – завопил я. «Уж больно ледяной была вода. Проверка бдительности провалена. Вставай давай, оборотни начнут прибывать через 1.5 часа. Успеешь себя в порядок привести и позавтракать», – ответил Грюм и, похохатывая, вышел из комнаты. «Вот же садист, но с другой стороны взбодрил он меня знатно. Потянувшись, я посмотрел на часы на тумбочке». 4:30, действительно пора вставать. Тут из комнаты Гермионы донесся визг, затем там что-то взорвалось и все затихло. Молчание длилось недолго и где-то через минуту до меня донеслась ругань Гермионы, а в мою комнату заглянул довольный Грюм. Гермиона тоже провалилась, а Элдуин прошел, потрогав немного подгоревшую шевелюру, сообщил он. «Ты чего такой довольный с утра?» спросил я, надевая штаны. «Вниз спустишься и узнаешь», — ответил этот садист и, насвистывая веселый мотивчик, удалился. Приведя себя в порядок и захватив с собой сердитую Гермиону, я спустился в обеденный зал, где застал странную картину. За обеденным столом сидел тощий, седой юноша. Он был закутан в плед и, мелко подрагивая, ел овсяную кашу. Тут в зал зашел светящийся от радости Сириус. «А, Гарри, как здорово, что ты уже проснулся!» — воскликнул он. Грюм разбудил. «А это?» «Да, позволь тебе представить моего младшего брата, Регулуса. Рек, это мой крестник, Гарри Поттер». Регулус оторвал взгляд от овсянки и посмотрел на меня. «А очень прият тетно. Спасибо боза за тета чит это брата вытащил!» Сильно заикаясь, сказал он и, вздохнув, вернулся к поглощению овсянки. «Мне тоже очень приятно, Сириус. Это же просто чудесно. Но как? Воскрешение?» «Да, Гарри, именно оно. Я недавно проводил один семейный обряд, и он показал нечто странное. А именно то, что мой брат не жив и не мертв. Грюм предположил, что, возможно, ваши силы смогут помочь. Ты был в Хогвартсе, и мы не стали тебя отвлекать. Расспросили Кричера и, хоть это было очень непросто, вытащили брата из того озера. Я держал его в камере, в подвале и искал информацию про инферналов. Прежде чем попробовать помочь брату, я хотел понять, что это такое. А то ваше сканирование показало какую-то ерунду. И вот вчера я расспросил Поману Спраут об этом, и она прояснила неясные моменты. Она рассказала, что инферналы черпают энергию душ людей, из которых были созданы, и освободить эту душу можно только полностью уничтожив тело. Ну, мы и предположили, что твое воскрешение имеет ограничение по времени как раз из-за души. Как только она окончательно покидает этот мир, воскрешение становится невозможным. И вот теперь Рек с нами. Закончил рассказ довольный Сириус и махнул рукой в сторону брата, который от упоминания инферналов и пещеры побледнел и задрожал еще сильнее. И как мы раньше об этом не подумали. Ты молодец, Сириус. Здравствуй, Регулус, я Гермиона. Улыбаясь, Гермиона обняла Сириуса и, немного помявшись, попробовала обнять и Регулуса, но была остановлена Сириусом. «Лучше пока не стоит. Мой брат еще не до конца пришел в себя. Гарри, я привел Рега сюда для того, чтобы попросить тебя о помощи. Ты же хорош в зельях. Сможешь приготовить умиротворяющий бальзам и эликсир бойкой речи? Если нет, то мы тогда в Мунго отправимся. Но Грюм считает, что лучше о возвращении брата пока помолчать. Там ведь и другие волшебники есть. Ну, в том озере. А Ластер уверен, что видел там Боунсов. В общем, надо еще решить, что с этим всем делать. Столько дел, а тут еще и это. Я сварю все, что требуется, но сперва уладим все с подопечными Грюма. Потом сварю зелья и к гоблинам». Покачав головой, я сел за стол. «Йода, рисовую кашу и кофе мне». Мы стояли на поляне, окруженные оборотнями. Некоторые из собравшихся имели звероватый вид, но все же большинство внешне ничем не отличалось от обычных людей. «Ну, по сути, они люди и есть, только с проблемой. Здесь все?» – спросил я у Сивова, стоявшего рядом со мной. «Да, милорд, все. Других оборотней в Великобритании нет. Вон тот вообще француз, представитель живоданской стаи. Он дал клятву молчать и хочет с вами поговорить. И я понимаю, о чем. Эх, у меня сегодня много дел. Но я поговорю с ним, как только мы закончим. Он же тоже пройдет исцеление и даст клятву верности». Я вопросительно посмотрел на Сивова. «Да, милорд, за этим он сюда и пришел». «Хорошо, ну что, приступим?» — кивнул я и, усилив магией голос, обратился ко всем собравшимся. «Вы все знаете, зачем я вас здесь собрал, так что перейду сразу к сути. Я готов подарить вам и вашим детям будущее, но в ответ я желаю получить вашу верность. Согласны ли вы дать клятву служить мне и моему роду?» От толпы донесся утвердительный гул и крики согласия. «Отлично, тогда поясню ряд деталей. После того, как мы избавим вас от проклятия, вы задержитесь здесь примерно на неделю. Мои люди выдадут вам все необходимое для комфортного проживания здесь. Через неделю вы все отбудете на остров в Тихом океане. Там вас будут учить волшебству, травничеству и уходу за магическими существами. Также научат защищаться с помощью магии. Но знайте, что я не собираюсь создавать из вас армию и использовать как пушечное мясо, как поступали с вами ранее. Наоборот, я больше рад буду, если вы станете ремесленниками и фермерами. От бойцов, конечно, тоже не откажусь, но это по желанию и только после прохождения соответствующей подготовки. Ну так что, спрошу еще раз, согласны ли вы служить мне и отправиться туда, куда я скажу? Пристально глядя на оборотней, еще раз спросил я. «Да», в этот раз закричали все. «Блин, это приятно. Тогда приступим к исцелению». Я кивнул Люпину, и тот при помощи левитации поставил передо мной большой котел с зельем. Посмотрев на сиреневую гладь зелья, я кивнул и опять обратился к собравшимся. «Здесь зелье мгновенного сна. Процедура избавления от проклятия крайне неприятная, и вам будет лучше, если вы во время нее будете спать. Сейчас я испарю это зелье и пар от него направлю в вашу сторону. Ваша задача — лечь на вот эти матрасы». Взмахом палочки я раздал каждому матрасы из большой стопки позади себя. «После того, как вы уляжетесь и вас накроет испарениями зелья, не задерживайте дыхание, а наоборот попытайтесь вдохнуть побольше пара. Клянусь, что, когда вы очнетесь, на вас не будет проклятия зверя». Произнося клятву, я вложил в нее силу, и система засвидетельствовала ее. Оборотни же, увидев то, что клятва была принята, воодушевились еще больше и, под одобряющие кивки Фенрира, улеглись на матрасы. Дождавшись, когда все улягутся, я испарил зелье тихой смерти, а Гермиона, создав поток воздуха, направила ядовитый туман на оборотней. Когда жизнь оставила всех оборотней, мы устранили туман, и Гермиона наложила на меня, Аластера и себя, магию утроения, позволявшую использовать 3 заряда игровой магии за одно применение, а с учетом того, что у всех нас были привязаны стражи, дающие пассивную способность 1 в 3, при помощи которой на тройное применение магии тратится всего 1 заряд, можно не бояться потратить все заряды магии жизни и полная жизнь. После того, как баф был наложен, мы начали сеанс массового воскрешения. Как только эффекты от магии исчезали, Люпин, Пандора и Ксена накладывали на начинающих приходить в себя чары сна. Незачем им пока знать, как именно проходит избавление от проклятия. Лавгуды, кстати, с воодушевлением и одобрением отнеслись к моей сегодняшней инициативе. В тесном семейном кругу они хорошенько все обсудили и стали моими вассалами. Еще они дали согласие стать преподавателями для большой группы бывших оборотней. Также мы вчера, после того, как она перестала восхищаться моим даром ускорять рост растений, рассказали про планируемую помощь оборотням, профессору Спраут. Она одобрительно покивала и согласилась на рождественских каникулах провести пару лекций в моем учебном лагере для бывших оборотней, а также пообещала выслать мне список хорошей обучающей литературы для них. Закончив с воскрешением, мы все вместе разбудили спящих людей и, дождавшись, когда все придут в себя и убедятся в избавлении от проклятия, я призвал исцеленных исполнить обещание. Недовольных и нежелающих давать клятву, к счастью, не было. Фенрир быстро всех построил в колонну. Затем, после того, как я дал добро, исцеленные начали подходить ко мне, кто по одному, а кто и сразу всей семьей. Подходя, они становились на одно колено, снимали с себя головной убор, если у них таковой имелся, после чего вкладывали соединенные лодочкой ладони в мои руки, в случае с семьями это делал глава семейства, и клялись в верности, прося принять их под свою руку. После чего я поднимал их и принимал их клятву, призывая магию рода и божественный ясень в свидетели данной клятвы. Затем я крепко их обнимал, в былые времена вообще целовались, но, к счастью, можно и без этого, и они отходили в сторону, уступая место следующим. Когда с клятвами было покончено, я всех поздравил и посоветовал устроить сегодня праздник. Получив в ответ слова благодарности, я подошел к французу и выслушал его просьбу. Как я и ожидал, он попросил исцелить его стаю, на тех же условиях. Сказал ему, что это возможно, и пообещал обсудить все с ним в ближайшее время. После чего, оставив организацию временного лагеря на Лавгудов, Люпина и Гермиону, покинул поляну вместе с Аластером, который, изменив свою внешность, будет меня сопровождать на переговорах с гоблинами. Но сперва нужно сварить зелье для Регулуса. Переговоры только через 4 часа, так что успею. Подземелье гоблинов. Интересно, на какой мы глубине? Спросил я, разглядывая искусную резьбу на стенах комнаты ожидания. Чуть больше 200 метров. Не очень глубоко, почти на поверхности. Ответил мне Желогрыс, глава клана Чароцап. Ну кому как. Проворчал Грюм. Долго они там еще? Осталось немного. Сейчас за нами должны прийти. Гоблин к чему-то прислушался. Да вот за нами уже и идут. Подтверждая его слова, дверь комнаты отворилась, и вошедший гоблин сообщил, что старейшины готовы принять нас. Пройдя за ним, мы оказались в большом амфитеатре, на трибунах которого сидело множество пожилых гоблинов. В центре на возвышении стоял старейшина клана Чароцап, Сазак Кровостал Чароцап. Да имена у гоблинов те еще, да еще и на двух языках. Низко мне поклонившись и вызвав этим ропот возмущения у остальных гоблинов, Сазак пригласил меня встать рядом с собой. После того, как я подошел к нему, он, привлекая к себе внимание, откашлялся и представил меня. «Вы все прекрасно меня знаете и знаете, что просто так я бы вас здесь не собрал. Вы, наверное, ломаете себе голову, почему это я оказываю почести и готов преклониться перед этим юным волшебником. Так я вам отвечу. Этот юный, но не обделенный многими талантами и силой, волшебник может предложить всему народу гоблинов великий дар и великую милость. Да-да, вы не ослышались. Но обо всем по порядку. Я имею честь представить вам лорда Поттера и призываю всех собравшихся дать клятву молчать о его предложении и обо всем, что будет обсуждаться в ходе этого собрания. Для весомости своих слов я, с позволения лорда Поттера, хочу продемонстрировать вам это». По мере того, как он говорил, лица собравшихся гоблинов менялись. Сначала они были в недоумении, потом возмущены, а под конец на их лицах читалось любопытство, сменившееся шоком неверия. После того, как Сазак поднял вверх свою руку, в которой он держал лист божественного ясеня, на зал опустилась гробовая тишина. Старейшины около минуты смотрели на лист в руке Сазака, в который он подал магию, отчего тот засиял белым светом. Вот один из старейшин, что сидел недалеко от нас, не отрывая взгляда от листа, обратился к своему соседу. «Заркас, так зас, заратык, хавик заратык, ватиата зазитрин грибык, растау зазитрин грибык», ответил ему сосед. Хоть и говорили они негромко, но в тишине амфитеатра их слова прозвучали подобно колоколу, после чего весь амфитеатр взорвался криками старейшин. Кричали они на гоблидуке, и я, естественно, ничего не понял. Надо бы подучить, а то вдруг решат меня сжечь нафиг, ну или съесть. «Вамак вуза», сильно усилив свой голос магией, крикнул на весь амфитеатр Сазак. От его крика все, включая меня, присели и посмотрели в сторону Сазака, а он тем временем продолжил. «Лорд Поттер не знает нашего языка, так что проводим это собрание на людском языке. А теперь клятва, иначе лорд Поттер просто уйдет, и вы ничего не узнаете». «Ну, клятва так клятва», сказал, поднявшись со своего места мастер Златорык, после чего подмигнул мне и поклялся клятвой кипящей крови о том, что будет молчать о происходящем на этом собрании. Вслед за ним ту же клятву дали и остальные старейшины. Пока все произносили слова клятвы, Сазак внимательно наблюдал за тем, чтобы не было увильнувших и только изобразивших клятву. Сам же он дал ее мне еще за час до начала собрания. После того, как все старейшины произнесли клятву, я кивнул в сторону заговоривших первыми гоблинов и шепотом спросил у Сазака, о чем говорили эти два старейшины. Но я не учел акустики данного помещения, и меня услышали все. Я сказал: «Заркас, ударь меня, я вижу то, что я вижу, или это мне мерещится?» А я ответил, что тогда мне тоже мерещится. «Ну же, лорд, говорите, мы все внимательно вас слушаем». «Это лист божественного древа», ответили мне заговорившие первыми старейшины. «Да, это лист божественного ясеня, хранителем которого я являюсь», ответил я, обращаясь ко всем. «И когда он подрастет, я могу предоставить вам проход в пространство, созданное им. Но не просто так. За это я хочу заключить с вами союз о помощи в защите древа. Договор на поставку ресурсов, информацию, клятву о ненападении на мой род и вассалов моего рода, от всего народа гоблинов. Также за право прохода и получения новых территорий, я хочу получить для всего моего рода бессрочную скидку на все услуги гоблинов, золото и один артефакт из сейфа Беллатрисы Лестриндж». Услышав последние, гоблины нахмурились. В полной тишине они пару минут сверлили меня глазами, после чего один из старейшин извинился и огородил трибуны звуконепроницаемым барьером. Я же вопросительно посмотрел на Сазака. «Все перечисленное вами не проблема, кроме последнего. Там не только клятвы, но и честь с репутацией замешаны, а они для нас дороже золота. Не беспокойтесь, лорд, они согласятся. Деваться им некуда. Сейчас все обсудят, поворчат, поругаются, может даже и подерутся, но выдадут вам то, что вы хотите. Вы своим предложением поймали нас на такой крючок, что не соскочить, да и не захотим мы соскакивать». Вот и драка уже началась. Он кивнул в сторону большой группы старейшин, в которой уважаемые гоблины остервенело мутузили друг друга. Остальные же наблюдали за дракой и, судя по всему, подбадривали дерущихся. «И часто у вас так?» – спросил Грюм. «Только когда обсуждаем что-то действительно важное. А так заседание обычно проходит весьма мирно. Сферы влияния давно поделены. Ну вот, как и ожидалось, победил Златорык, силен, чтоб его. Теперь они перейдут к нормальному обсуждению. Лорд, касательно информации, вам нужно что-то конкретное? Я занимаю должность хранителя архива совета. Пока эти будут готовы дать свой положительный ответ, хотелось бы узнать, что именно вам нужно по части информации. Мне нужна вся информация по божественным древам, что у вас есть. В особенности меня интересуют создаваемые древами пространства и способы увеличения размеров этого пространства. У вас есть что-нибудь на эту тему? Если нет конкретной информации, то может хоть найдется упоминание книг или там свитков с ней. У меня есть свой способ добывать информацию, но мне нужно знать, что искать. Все, что я нашел самостоятельно, поможет мне расширить пространство древа до размеров Британии, но хотелось бы больше. Также мне нужна вся информация на Дамблдора, что у вас есть. Не откажусь и от схем артефактов, ответил я ему. Ну, информацию по Дамблдору я вам предоставлю, там немного, однако и этого хватит на несколько поцелуев Дементора. По поводу схем, я должен посоветоваться с мастерами артефакторики, но это не проблема. И да, у нас есть нужная вам информация касательно божественных древ. Искать не надо, у нас ее более чем достаточно. Сазак довольно оскалился. О, вот и обсуждение закончилось. Быстро они, сейчас представителя пришлют. Старейшины действительно уже успокоились и сняли звуконепроницаемый барьер. К нам вышел древний на вид гоблин, который, подойдя ко мне, поклонился и сказал: «Я избран представлять совет гоблинов в обсуждении нашего союза и наделен полномочиями заключать договор от имени всех гоблинов Британии. Меня зовут Курубгат Заркат. Мы согласны передать вам одну вещь из сейфа Беллатрис и Лестриндж, но только одну. Что именно вам нужно? Это чаша Хельги Хаффлпафф. Она выполнена из золота, у нее две гнутые ручки и ножка, как у рюмки. Также на ней имеется изображение барсука. Чаша осквернена черной магией, поэтому ни в коем случае нельзя брать ее голыми руками. Лучше вообще не касаясь переместить вот в этот контейнер». Я, под удивленный вздох Курупа, достал из инвентаря шкатулку, аналогичную тем, в которых я хранил остальные крестражи. Взяв у меня шкатулку, гоблин ее внимательно осмотрел, разве что на зуб не попробовал. «Весьма неплохая работа. Вам доставят требуемое в ближайшее время. Это будет подарком от нас», — сказал он и передал шкатулку подошедшему старейшине. «А пока, предлагаю перейти к составлению договора. Вы не против?» «Нет, не против», — ответил я и достал наш вариант договора, подготовленный вчера нашими совместными усилиями. «Очень сильно в этом нам помог Ксина, который, как оказалось, в этом неплохо разбирается». Увидев у меня в руках бумаги, гоблин довольно ухмыльнулся и щелкнул пальцами. После чего рядом с нами появился стол и удобные кресла, а гоблин сделал приглашающий жест. Когда мы все уселись, к нам подошел еще один старейшина. Он представился и сказал, что избран быть еще одним представителем совета старейшин. Заняв место напротив на рядом с Курупом, он достал письменные принадлежности. Также к нам подошел мастер Златорык и, как мой поверенный, вызвался быть посредником в этих переговорах, сел между нами напротив Цазака, который остался как организатор собрания. После того, как мы все разместились, остальные старейшины опять отгородились от нас звуконепроницаемым барьером, дабы нам не мешать. А дальше начался торг, до которого я считал, что умею неплохо торговаться. Также я осознал, что во время моего первого посещения Гринготтса мастер Златорык мне сильно поддавался. Эх, какой же я был наивный. Гоблины указывали мне на то, что я им продаю то, чего по сути у меня еще нет. А после того, как узнали, какая именно информация мне нужна, еще и на то, что без них я не смогу получить больших территорий. К чести Цазака могу сказать, что узнали они это не от него, а я сам случайно проболтался. Я же просветил их, что смогу и без них провернуть подобное, так как у меня тоже имеются свои источники информации, пусть это будет и дольше. Также указывал им на то, что гоблинам и самим важно то, что я у них требую, так как большая часть ресурсов уйдет на защиту древа и увеличение территории будущего пространственного кармана. В процессе торга все эти аргументы приводились не один раз, хоть и под разными вариантами. В конце гоблины вообще обвинили меня в том, что я такой плохой и желаю смерти всему их народу, ведь у них тут мор, апокалипсис, нашествие эпполосских пушишек, и вообще они голодают. Торг продолжался несколько часов, в конце которых я был выжат как лимон, а Куруп укусил стол. Но в конечном итоге мы пришли к соглашению и подписали таки договор. Все мною востребованное так и осталось в нем, так как я в категоричной форме отказался вести дальнейшие переговоры, если они вычеркнут хоть один пункт. Торговались мы в основном за сумму в золоте, количество ресурсов и дополнения к договору, возникшие в процессе торга. Так новым пунктом договора стало то, что гоблины на новых территориях получат относительную автономию. Конкретных цифр мы по обоюдному согласию не приводили, но приблизительную площадь получаемых ими территорий мы тоже обговорили. Все зависит от размеров пространственного кармана. Я же в дополнение получил место в совете старейшин для себя или своего представителя, и то, что на новых территориях гоблины будут подчиняться единому закону, утвержденному мной. Последний пункт мы вынесли в отдельный договор, тщательно его обсудив. Именно в процессе этого обсуждения Куруп укусил стол, пришли к предварительному соглашению, открытому для обсуждения и пересмотра. Ну хоть так, позже найдем, чем их дожать. Как там говорил Флитвик, они уважают силу. Ее я им и продемонстрирую. А пока надо немного отдохнуть и принять клятвы о ненападении от всех старейшин и глав кланов. День принесения клятв какой-то, надо его в календаре отметить. Пока все остальные старейшины изучали договор, я расслабился и растекся в кресле. А ластер от меня не сильно отличался. Достав из инвентаря две банки колы, я протянул одну ему. У меня такое ощущение, что после лунного плача я себя получше чувствовал. Или это мне кажется? Спросил я. Не кажется. Я чувствую себя так же, ответил мне Грюм. Тут к нам подошел молодой гоблин и протянул мне шкатулку. Мудрейший Златоцап Гурук, Кроводар Вратоклык, Цепиш Воскат и Звонкозлат Сребролюб просили вам передать, сказал он. Открыв шкатулку, я увидел чашу Хаффлпафф. Вот ведь, а я про нее и забыл. Просканировав чашу, я убедился в ее подлинности и спросил, а где сами старейшины? Они принесли себя в жертву, чтобы передать чашу вам. За все есть цена, ответил мне подошедший Цазак. Я не знал, не жалейте их, это оскорбит их. Они сами вызвались сделать это и погибли во имя будущего нашего народа. О какой еще смерти можно мечтать? Спросил меня Цазак. Как скажете, вы Флитвика позвали, у него есть дело к совету. Да, я в курсе его дела. Этот засранец все-таки добился своего. Он сейчас придет. Флитвик зашел в зал совета через минуту. Увидев меня, он вопросительно поднял брови. В ответ я довольно улыбнулся, на что он просиял и подошел к возвышению в центре амфитеатра. «Я рад, что у вас все прошло хорошо», — сказал он нам. «Давай, внучок, вручи дар и озвучь свою просьбу», — сказал Флитвику Цазак, на что наш декан кивнул и взошел на возвышение. Там он, привлекая к себе внимание, запустил в воздух небольшой фейерверк. «Уважаемые старейшины, попрошу минуточку внимания. Я Зацак Чароцап хочу преподнести дар совету старейшин и попросить вас всех кое о чем», — начал он. «Не тяни троглоза присоску, что у тебя там, Флитвик», — высказал общее мнение один из старейшин. «Я хочу преподнести в дар всему народу гоблинов живую почку с ветви божественного ясеня, переданную мне самим древом, через лорда Поттера», — сказал Флитвик и продемонстрировал открытую шкатулку с почкой внутри. Посмотрев на шкатулку, старейшины перевели взгляд на меня. Я кивнул, подтверждая слова декана. «Это великий дар Зацак. Что ты хочешь за него?» — спросил Куруп. «Хочу покинуть клан Чароцап и основать свой род, Флитвик. Старейшина и глава клана не против», — ответил полугоблин. Старейшины немного посовещались, и Куруп за всех ответил. «Что ж, мы понимаем, почему ты этого хочешь, и утверждаем твою просьбу. Отныне ты не Зацак Чароцап. Да будет так, да будет так», — вторили ему все старейшины. После чего вокруг Флитвика закружился вихрь из магии, а наш декан еще сильнее засветился от счастья, будто лампочка. Как только вихрь утих, Флитвик передал шкатулку старейшинам, и мы все вместе покинули подземелье. Примечание к части. Всем привет, муза сегодня в ударе. Глава 36. Глава 36. О, вы уже вернулись. Как все прошло у гоблинов? Спросила вошедшая в малую гостиную Гермиона. Молча показав ей большой палец, вернулся к своему занятию. То есть продолжил лежать на диване и смотреть в потолок. Нормально все прошло. Даже очень хорошо, по-моему. Они достаточно быстро на все согласились и даже выдали нам чашу Хаффлпафф, ответил вместо меня Грюм. То есть это мы еще легко отделались? Я удивленно на него посмотрел. Само собой, видимо, их очень припекло, и договориться получилось всего за несколько часов. Обсуждение могло и на неделю растянуться, или даже на месяц. Все зависит от того, насколько оно им надо. Наблюдая за пламенем в камине, ответил мне мракоборец. Поежившись, я посмотрел на Гермиону и спросил, а где все? стаю разместили, или их лучше теперь называть общиной, ну можно и общиной, там видно будет. Да всех разместили, все довольны. Я таких счастливых людей и не видела никогда. Да, профессор Спраут и Лавгуды прибыли сразу после вашего ухода и помогли нам с организацией праздника. Они с Римусом еще там, Сириус с Регулусом отправились на Гримма, а мы с Луной решили сюда вернуться. Она там с Гаргульей и Алдуином в резиночку играет. Сиар у них судья, а Йода переводчик. А где профессор Флитвик? У него одно срочное дело появилось, скоро будет. Мне надо с Лавгудами поговорить. Я договорился с Кидделом. Он согласился на меня работать и закрывает лавку, тем более с продажами у него совсем плохо. Это хорошо, свой мастер палочек нам очень пригодится, кивнула Гермиона. Хаем, а мастер-то он действительно неплохой, да и подход интересный. Ладно, молодежь, пойду я в баньку, сказал Грюм и вышел из гостиной. «Да, Гарри, у меня для тебя отличная новость», – загадочно улыбнувшись, сказала Гермиона. «Насколько отличная?» «Очень. Я прокачала навык перевертыш до 10 уровня и открыла дополнительный слот для ипостаси, и уже его заполнила. Как без зелья и полнолуния?» «Да, пойдем покажу. Это надо видеть». Гермиона схватила меня за руку и потащила на улицу. «Так, встаньте вон там, чтоб не задело», и отошла от нас, встав в центр газона, возле дома. Мы послушно отошли к началу парка. «Луна, ты уже видела?» – спросил я, поглаживая обвившегося вокруг моей руки Сиара по голове. «Да, это чудесно. Я тоже так хочу», – почему-то шепотом ответила мне Луна, не отводя взгляд от центра газона. Тем временем Гермиона вся засветилась бледно-голубым светом. Когда свет погас, мы увидели Гермиону, но теперь она стала какой-то бледной. В ее серебристых волосах появились синие и голубые пряди, а глаза стали цвета зимнего неба. Выдохнув облачко морозного пара, она улыбнулась и несколько раз подряд скостовала алмазную пыль, после чего начал швырять в трансфигурированные ею заранее манекены здоровенные ледяные копья, а напоследок заключила себя в здоровенную глыбу льда. В этот момент Алдуин взлетел с плеча Луны и накрыл хозяйку огненным дыханием. Пламя дракона не повредило ледяную глыбу и не коснулось Гермионы. Подруга улыбнулась и, разведя руки в стороны, раскрошила окруживший ее лед. Оглядевшись, она пожала плечами и, невысоко взлетев, полетела к нам. По мере того, как она приближалась, вокруг становилось холоднее. Когда она была метрах в 5 от нас, мне пришлось накладывать на нас согревающие чары. Так холодно стало. Сделав виноватое лицо, Гермиона посмотрела на меня и сказала: «Когда появился слот, система мне предложила привязать к нему одного из стражей. Я захотела привязать Шиву, только это привязало ее ко мне навсегда. Прости, я не думала, что это произойдет. Система не предупредила. Там было только пояснение, что я смогу принимать облик этого стража и смогу использовать все его силы. Теперь я не смогу ее от себя открепить. Не сердись, ладно, Элиль лад де дно. Ха-ха, холодно», стуча зубами, ответил я. Луна с Сиаром уже давно переместились от нас подальше. Только Гаргулье и Алдуину, видимо, было плевать на холод. «А, да, сейчас». Гермиона отлетела подальше, а я отбежал к Луне и обновил согревающие чары. Вернувшись в центр лужайки, Гермиона достала из инвентаря нож и несколько пустых флаконов. Полоснув себя ножом по руке, она наполнила флаконы своей кровью и, убрав их в инвентарь, отменила превращение, после чего поспешила к нам. «Чувствую, мне тоже надо в баню. Йода, сделай горячий чай с лимоном на всех. Пойдемте в дом, там все обсудим», — сказал я, и мы вернулись в поместье. «Значит, ты теперь можешь принимать облик Шивы, а кровь для экспериментов?» — спросил я Гермиону, согревая руки об чашку горячего чая. «Юкианна, система назвала эту ипостась так, что бы это ни значило. Ну, я подумала, что раз моя кровь в ипостаси дракона обладает всеми свойствами драконьей крови, то и кровь моей ледяной формы тоже должна иметь магические свойства», — ответила Гермиона, заплетая потягивающий чай Луне косичку. «Юкианна, это Йока или Юры, которая обитает в горных районах японского острова Хансю. Юкианна является среди ночной вьюги в виде высокой, красивой женщины с длинными черными волосами и синими губами. Ее необычно бледная или даже прозрачная кожа позволяет ей незаметно сливаться с зимним пейзажем. Глаза Юкианны могут вселять ужас в смертных. Она как будто плывет по снегу, не оставляя следов, и может превратиться в облако тумана или снега, если находится в опасности. Владеет ледяной магией и может создавать снежную бурю. Имя Юкианна означает снежная дева или снежная женщина. Думаю, эта ваша система дала весьма точное определение твоей ипостаси, Гермиона. Щурясь от удовольствия, сказала Луна. Да, спасибо, Луна. Немного растерянно сказала Гермиона и, закончив заплетать косички, передала мне флаконы со своей ледяной кровью. Заклинание отсечения я уже наложила. Думаю, тебе будет интересно изучить ее свойства. Да, Гарри, у тебя еще есть сквозные зеркала для связи с Луной. Да, сейчас дам, сказал я и, убрав флаконы в инвентарь, достал оттуда пару зеркал и передал их Луне. Спасибо, Гарри Поттер, улыбнулась Луна и, убрав одно зеркало во внутренний карман мантии, передала второе Гермионе. Да ни за что. Йода, сходи на поляну, позови Ремуса, профессора Спраут и Ксена с Пандорой. Поручение ваше исполнено незамедлительно мной будет, ответил мне домовик и исчез. Флитвик скоро придет. Надо еще кое-что обсудить и в Хогвартс возвращаться, пояснил я, вопросительно на меня поглядевшей Гермионе. Эх, да, никогда бы не подумала, что не захочу возвращаться в школу. Кстати, что хоть у гоблинов удалось выторговать? Они на все согласились? Спросила Гермиона. Хм, в целом да. Надо будет еще свод законов для жителей измерения Игоря написать. Нужна будет консультация юриста. Ну а так они согласились на поставку ресурсов, помощь в защите древа, передали компромат на Дамблдора и все, что у них было по божественным деревьям. Еще они перевели мне на счет 20 миллионов галеонов и предоставили мне и моим вассалам ближнего круга бессрочную 63% скидку на все их товары. Да чашу Хаффлпафф они мне подарили, и теперь я почетный член Совета Старейшин Гоблинов. Первый волшебник-старейшина в истории гоблинов. Да, неплохо. Очень даже хорошо. Надо будет посетить их артефакторную лавку. Гарри, не одолжишь мне немного денег, пожалуйста? При помощи метаморфизма, сделав себе большие печальные глаза, спросила меня Гермиона. Хорошо, вместе сходим, как время будет. Надо будет еще на Рождество подарки купить, улыбнувшись, ответил я ей. В этот момент в гостиную вошел до сих пор сияющий Флитвик. А вот и я. А где остальные? Спросил он. Скоро будут, присаживайтесь, профессор. Чаю? Да, благодарю, ответил мне Флитвик, усаживаясь в кресло. Лорд Поттер, у меня для вас кое-что есть, так сказать, в благодарности от чистого сердца. После этих слов он достал из внутреннего кармана небольшую шкатулку и пролевитировал ее ко мне. Что там? Отправив тем же способом чай профессору, спросил я. Весьма хорошие владения Левиасой. 5 баллов, а да. Повторите это на уроке. А в шкатулке находится один старый и очень редкий артефакт. Даже гоблины не смогли его повторить. Но думаю, с помощью Игоря у вас может это получиться. А если и нет, то он все равно может пригодиться. Это Вавилонская сфера. Она может на одну минуту создать вокруг вас полностью непробиваемую защитную сферу. Там осталось на 2 применения и перезарядить никак нельзя. Сфера рассыплется, как только закончатся заряды. Спасибо. Поблагодарил я Флитвика и, проверив шкатулку на проклятие, открыл ее. Внутри лежала желтая костяная сфера. Поверхность сферы покрывали резные письмена, показавшиеся мне смутно знакомыми. Хм, интересно. Сканирование. Я применил к сфере магию сканирования. Вавилонская сфера божественной защиты. Тип – божественный. Материал – воля бога. Диаметр – 4,2 см. Прочность – неуничтожима до полного использования. Заряды – 2,72. Для зарядки используйте прану. Владелец – Гарри Джеймс Поттер. Лорд Поттер. Эффект – создает вокруг пользователя сферу высшей божественной защиты. Диаметр сферы защиты – 4,2 м. Срок действия – 1 мин. Создатель – низший бог Алад. Охренеть. Ее же бог сделал. Профессор, я не могу это принять. Откуда у вас это? В состоянии полного охреневания спросил я Флитвика. В смысле, бог сделал? Это часть моего приза за победу на кровавой арене. Старейшины где-то раздобыли. Кроме меня, такие сферы получили еще 20 чемпионов. Насколько мне известно, их нашли разрушители проклятий, где-то в Ираке. И не надо возвращать ее. Я же сказал это вам от чистого сердца. Не оскорбляйте меня отказом. Тем более она вам действительно может пригодиться. Хорошо, я убрал сферу в инвентарь. Эту сферу действительно сделал какой-то младший бог. Я могу это определить с точностью. Вот оно что. А мы думали, что от нее божественными эманациями веет от того, что ее жрецы в храме делали. Я потому и предположил, что божественный Игорь скорее всего поможет вам разобраться в устройстве этого артефакта. Понятно, кивнул я. Действительно интересно будет посмотреть, как она работает. Но это потом. Итак, дел куча. Надо доделать портальную арку, разобраться с пивзом и выручай комнаты, провести ритуал обретения сути и стать наконец драконом, а потом раскачать способность перевертыш до 10 уровня и заполучить себе ипостась Вергилия. Хе-хе, буду летать над Хогвартсом и Дамблдоров пугать. Шутка. А с пивзом дело надо поскорее решать. Надеюсь, при помощи него можно будет наладить наблюдение в кабинете директора. Хм, его ж еще как-то поймать надо. Он не привидение и ловушка душ тут не подойдет. Ну, будем рыться в магазине. В этот момент, прервав мои размышления, в гостиную зашли Римус, Помана, Спраут и Лавгуды. Как прошло? Сразу спросил Римус. Отлично, даже лучше, чем рассчитывал. Только гоблинам об этом не говорите, ладно? Улыбнулся ему я. Хорошо, не буду. У нас все в порядке. Народ разместили. Да, Ксина, Пандора, я договорился с Джимми Кигделом. Он теперь работает на меня и на остров отправляется вместе с вами. Хорошо, я навещу Джимми. Он учился на 5-м курсе Равенкла, когда я поступила в Хогвартс. В общем, мы знакомы, сказала Пандора. Тут в центре комнаты взорвался небольшой фейерверк, созданный профессором Флитвиком. Интересный у него способ привлечь внимание, ничего не скажешь. Добившись всеобщего внимания, Флитвик подошел к Помане Спраут и, встав на одно колено, достал из кармана мантии шкатулку. «Дорогая Помана, многие годы я бодался со старейшинами. Каждый раз они отказывали мне в праве жениться на той, которую я люблю больше жизни. Но, сегодня, благодаря великому Игорю и лорду Поттеру, все изменилось, и я больше не являюсь членом клана Чароцап. Для того, чтобы основать род Флитвик, у меня уже давно все готово, и я спрашиваю тебя, Помана Гвиневра Спраут, станешь ли ты моей леди? Выходи за меня, любимая. Ты что, совсем сдурел? А, что, то есть я согласна? Да, да, да, радостно воскликнула Помана и, подняв Флитвика, поцеловала. Это я вовремя. Примите мои искренние поздравления, сказал вошедший только что Грюм и захлопал в ладоши. Мы подхватили и тоже поздравили профессоров. После того, как все немного успокоились, Флитвик и Помана обменялись браслетами, указывающими на их помолвку. И когда свадьба? Спросил за всех Грюм. Через 2 недели. Нечего больше тянуть. Немного пошептавшись с Поманой, ответил Флитвик. Вы все приглашены. И Сириусу передайте, что мы будем рады его видеть. Большое торжество организовывать не будем, а то придется на него и директора звать. Думаю, лучше этого не делать, а то мало ли. Можно было бы вообще без празднования обойтись, но мы так долго этого ждали, сказала Помана Спраут. Все хорошо, профессор, но думаю, нам пора возвращаться в Хогвартс, спросил я. Да, мы и так уже задержались. Надо бы успеть до ужина, кивнул Флитвик. Да, один момент. Профессор Флитвик, профессор Спраут, Ксина, Пандора, не могли бы вы в свободное время ознакомиться вот с этим? Я достал несколько копий книг и свитков с ритуалом, который хочу провести над осколками души Тома Риддла, и информацией к нему. Сможете разобраться, что здесь к чему, а то я понял только в общих чертах. Лавгуды и профессора пролистали книги, внимательно изучили содержание свитков. Это очень нехороший ритуал, лорд Поттер. Мало того, что нужно пленить душу разумного, ее еще нужно будет разделить на несколько частей. Зачем вам это? Неужели вы хотите совершить нечто подобное? Пристально глядя мне в глаза, спросила профессор Спраут. И да, и нет. Приносить в жертву разумного я не собираюсь, как и разделять душу. Все уже давно сделано. Увидев шок и возмущение на лицах профессоров и старших лавгудов, я успокаивающе поднял ладони и добавил. Не мной. Речь идет о Волдеморте. Он не умер окончательно. Дело в том, что он создал несколько крестражей, и мы собрали их почти все. Вот с этими крестражами я и хочу провести этот ритуал. Не пропадать же добру. Но если вы отказываетесь мне в этом помочь, то мы их просто уничтожим и дело с концом. После моих слов они немного успокоились и еще раз изучили свиток с ритуалом. Это все объясняет и безумие Волдеморта, и потерю им человеческого облика. Да, это возможно, но нужно подготовиться. Признаться, честно, это очень хороший ход. Не без минусов, конечно. Некромантия все же запрещена, но если у вас все получится, то вы получите голоса пожирателей смерти в Визингомате и Палате лордов. Тех пожирателей, что сидят в Азкабане, конечно. А по поводу носителей метки, которые остались на свободе, думаю, и на них вы сможете рассчитывать. Я примерно представляю, что именно такое, эта темная метка и что дает, но окончательно все станет ясно только после того, как мы провернем это, ответил Флитвик и указал на свиток с ритуалом. «Да, лорд, мы вам поможем. Пандора, Ксина, вы с нами?» — спросила Помана Спраутула Авгудов. «Это будет очень интересно. Со вчерашнего дня мы вассалы рода Поттер и, естественно, поможем нашему сюзерену в таком любопытном деле. Жаль, что нельзя будет написать про это статью. Некромантия же», — ответила Пандора. «Ну тогда все решено. Осталось только все изучить, рассчитать. Ну а теперь нам всем пора», — сказала Спрауты, поглаживая браслет на руке, пошла на выход. «Да мы тоже домой, Луна, пошли», — сказал Ксина и, взяв дочь за руку, покинул поместье. Мы вышли вслед за ними. В Мэннере остался только Люпин. Дойдя до аппарационной поляны, мы пожелали Лавгудам и Грюму, который решил провести вечер среди бывших оборотней, удачи и аппарировали вместе с профессорами в Хаксмит. Примечание к части. Автор приносит извинения за задержку. Муза брала отпуск, и в последнее время я был очень занят и сильно уставал, так что не было моральных, а порой и физических сил писать. Из-за этого глава писалась очень медленно. Но вот я готов продолжать и желаю всем бобра и счастья. Глава 37. 25 октября 1991 г. Я сидел у себя в комнате и вырезал ловушку для нематериальных сущностей, попутно размышляя о прошедшей неделе. Позавчера я закончил портальную арку, и вчера утром мы отправили народ на остров. А сегодня я наконец-то стану драконом. «Чем занимаешься?» – спросила меня Гермиона, перекинувшись из дракона в человека. «Да вот, пытаюсь сообразить ловушку для Пивза». «Не отрываясь от вырезания символов на серебряном круглише», – ответил я. «Сегодня полнолуние. Ты готов?» «Ага. И к ритуалу, и к поимке Пивза. Осталось только одну гексаграмму вырезать. Хм, что-то интересное. Можно посмотреть на схему?» Гермиона с интересом склонилась над моей работой. «Вон, на углу стола листы лежат, но там только выкладки и черновые варианты. В магазине нужной схемы не нашел, пришлось самому голову ломать. Не знаю, что получится, но вроде должно работать, а может и нет». Я с сомнением посмотрел на кругляш в моей руке. По крайней мере, пробный образец смог поймать живой портрет. «Думаю, с Пивзом все же посложнее будет, но эта ловушка намного сложнее пробной». Кивнул я на 5-сантиметровый, серебряный кругляш в моей руке. «Думаю, завтра пойдем охотиться за привидением. Если получится все сделать быстро, то можно будет продолжить поиски диадемы в выручай комнате». «Хорошо, я пойду там». Адиль меня просила про Маглов рассказать. «Ты тут будешь?» – спросила она, идя на выход из моей комнаты. «Хм, нет, пойду прогуляюсь. Малфой просил дать на Хавере покататься». «Понятно», — сказала Гермиона и вышла из комнаты. Я же, закончив вырезать последнюю гексаграмму, переоделся в спортивный костюм и, взяв 2 ховерборда, пошел в большой зал, где меня уже должен был дожидаться Драко. Вообще с этими ховерами интересно получилось. Сириус, увидев мою поделку, пришел в дикий восторг и попросил дать протестировать. Пришлось и ему сделать, и Гермионе, которая все-таки смогла на нем освоиться и тоже захотела такую игрушку. Так вот, через неделю после нашего прибытия в Хогвартс, со мной связался Сириус и сказал, что нам непременно нужно организовать производство ховербордов, и обязательно запатентовать как сами ховеры, так и метод соединения чар на них. Как оказалось, я смог сильно повысить КПД зачарований на многих своих артефактах, а ведь я всего лишь, в процессе создания артефактов, вспомнил некоторые лекции из института. Пригодилась и электромеханика, и программная инженерия, и оптика, и даже сопромат. Про математику я вообще молчу, недаром она царица наук. В общем, оказалось, что мои артефакты на голову превосходят то, что делают другие волшебники. Лучше только у гоблинов и то ненамного. Осталось только гадать, как система оценивает мой прогресс в профессиях. Ведь и Сириус, и Ксенофилиус заявили, что мои работы уже тянут на мастера артефакторики, а система до сих пор показывает, что я подмастерье. Может, по гоблинам и оценивает, как по лучшим артефакторам этого мира. Да ладно, сейчас не об этом. В общем, Сириус загорелся идеей производства ховербордов, но пока у нас есть только патенты на ховеры и чары. Я потом переключил его на поиск острова, а сейчас у него еще и нуждающийся в присмотре брат появился. А запатентовать изобретение получилось относительно легко. Правда, Артур Уизли что-то вякал по поводу того, что маглы пользуются досками и зачаровывать их нельзя, но его не очень-то и слушали. Особенно после замечания Барти Крауча, что метлами маглы тоже пользуются и в них гораздо больше магловского, чем в доске, а доска она и есть доска, пусть и разукрашенная. Всех очень удивило это его высказывание, но после него отпали всякие вопросы, и Артура Уизли больше никто не слушал. Но пока не ясно, когда Хаверы поступит в продажу. Сириус хочет заняться этим сразу, как только немного разгребется с делами и планирует подключить к этому делу Малфоя. От меня же потребуется только лицензия и треть начального капитала. И вот в прошлый понедельник, после уроков я взял с собой Гермиону, и мы прорекламировали Хаверы перед учениками школы. Ну то есть мы просто поиграли во что-то типа аэрохоккея, недалеко от поля для квиддича. Чем привлекли много внимания, и всю последнюю неделю меня донимают чуть ли не все ученики Хогвартса, прося дать Хавер погонять. Филч хотел было внести Хавер в список запрещенных предметов, но после проверки артефакта у Флитвика и мадам Хуч, заверивших, что Хавер надежнее детской метлы, вынужден был смириться с этим. Правда, мне пришлось, по настоянию Флитвика, добавить в Хавер блок, не позволяющий использовать его в помещениях. И вот теперь я каждый вечер, под ворчание Филча и зубовный скрежет Снейпа, который, казалось, был слышен даже на астрономической башне, и чего беситься, непонятно, выдаю Хавер знакомым. Вообще я не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Да, мало в волшебном мире развлечений, крайне мало, а ведь одним квиддичем и плюй камнями сыт не будешь. Чтобы еще такого интересного придумать, хм, а почему бы и нет? Спросил я сам себя, обдумывая возникшую идею. А идея, надо сказать, неплоха. Сделать этакую смесь покемонов и бакугана. Да Сириус будет в восторге. Нужно будет составить список коллекционных монстроголемов и их способностей, разработать правила боя и переносную боевую площадку. Продавать можно будет там же, где и ховерборды. Так, а если использовать не аниматроны, как в шахматах, а плотные иллюзии? Да так будет лучше. Носитель нужно будет выполнить из магического дерева, бронзы и латуни, а в качестве накопителя подойдет небольшой кристалл кварца. Так, размышляя по поводу реализации этой игры, я дошел до большого зала, где меня уже дожидалась группа учеников из Слизерина и Хаффлпаффа. «Привет, Гарри, спасибо, что принес, а мы тут решили межфакультетское соревнование устроить. Ты с нами?» – спросил меня Драко Малфой. «Нет, сегодня нет, дела есть, да и кое-что обдумать надо. Хаверы будешь делать, если что, то я первый в очереди». «Нет, хаверборды поступит в продажу скорее всего после Рождества или даже вообще летом. Дел много, но то, над чем я сейчас работаю, тебе тоже понравится. Вы шайбу приготовили? А то вчера Седрик Диггори утопил мою в Большом озере. Это ж надо было ему отбить ее прямо в кальмара. Жалко шайбу», — вздохнув, сказал я. «Шайба есть, спасибо. Как закончим, домовики обратно принесут», — сказал Малфой, беря у меня хаверборды. Я же, посмотрев, как гомонящая толпа покидает большой зал, поспешил обратно в свою комнату. Так надо будет еще общую книгу рейтинга сделать, а для этого необходимо как-то модифицировать протеевы чары и расчетный модуль. А вот последнее, проблема, у меня в наличии нет таких схем, надо посмотреть в магазине. «Лорд Поттер», — отвлек меня голос Дамблдора, когда я проходил мимо очередного коридора. «Да, директор». Я остановился и, прогнав все посторонние мысли, посмотрел на ДДД. «Вы же направляетесь в башню своего факультета?» — лучезарно улыбаясь, спросил меня он. «Вне всяких сомнений, именно так. Наклоняю голову. Вы что-то хотели?» «О, сегодня такая замечательная погода, и я решил просто прогуляться и посмотреть, как ученики играют на этих ваших ховербордах. Насколько я знаю, именно вы разработали этот артефакт. Весьма поразительный успех в столь юные годы. Вы без всякого сомнения смогли раскрыть свой родовой дар, и не один. Знаете, профессор Снейп не раз говорил, что ваши зелья безукоризненны, а от него такого никогда никто не слышал». «Да, по поводу ховербордов. Вы же планируете начать их изготовление? В таком случае школа закажет у вас определенное количество этих игрушек и комплектующих к ним. Но я все же надеюсь, что вы войдете в положение и предоставите Хогвартсу скидку на данное приобретение. Бюджет, знаете ли, не резиновый. Будь это так, то мы давно заменили бы все метлы и прочий учебный инвентарь. Благодарю, директор. Думаю, следует это обсудить, когда производство будет налажено, но вне всякого сомнения скидку для школы мы предоставим. Правда, какой она будет, пока не ясно». «Да, да, я понимаю. Работникам ведь тоже надо платить. Ты так рано повзрослел, мальчик мой. Признаюсь, в этом есть и моя вина. Я навещал твоих родственников, Гарри, и поговорил с ними. Действительно, они поступали с тобой крайне неправильно. Я же был уверен, что сестра Лили о тебе хорошо позаботится, и у нее тебе будет лучше. Да и среди магов было неспокойно, так что я принял решение тебя спрятать. О чем теперь жалею? Прости старика, если сможешь. Да по поводу артефакторики. Да будет тебе известно, в запретной секции библиотеки Хогвартса есть много замечательных и не встречающихся больше нигде книг на эту тему. Можешь посетить ее, если тебе интересно. Сейчас я напишу разрешение. Достав тонкую полоску пергамента, Дамблдор быстро на ней что-то написал и протянул мне. Вот держи, мальчик мой, это бессрочное разрешение на посещение запретной секции. Ведь любые таланты требуют огранки, и маг должен постоянно учиться и постигать новые грани мастерства. Да, благодарю вас, директор. Предварительно посмотрев описание записки, я взял ее и прочел. Это как раз то, чего мне не хватало. По поводу прощения. Что было, то было, теперь все иначе. Но попрошу вас не забываться, я не ваш мальчик. Всего хорошего, директор. И вам, лорд, и вам. Ты так похож на своего отца. Хорошего вечера. Как-то сдувшись, сказал Дамблдор и пошел в сторону большого зала. Да, не знаю я, что это все игра, то закричал бы верю. Интересно, что ему надо? Отправляю записку в инвентарь, мало ли, вдруг пригодится. Еще немного поразмышляв по поводу планов Дамблдора и решив сообщить об этом Грюму и остальным, я поспешил в свою комнату. Когда я уже подходил к двери в башню Равенкла, меня окликнули. Гарри. Да, Невилл. Поворачиваюсь к запыхавшемуся парню. Да, это, фух, я тебя искал. Мне сказали, что ты пошел погулять. Хорошо, что я увидел, как ты возвращаешься. Гарри, у меня к тебе просьба. Да, что-то случилось. Нет, это, в общем, у меня не очень хорошо с зельями. Старшекурсники, конечно, помогают, но у меня хуже, чем у всех, и Седрик посоветовал обратиться к кому-нибудь с Равенкла, кто хорошо варит зелья и не откажется помочь. Вот я и подумал про тебя. Потупившись, сказал Невиллу. А, так тебе помощь с зельями надо? Что ж, не вопрос. Пошли ко мне в комнату. Позвал парня с собой и подошел к двери. Завязать можно, а развязать нельзя. Что это такое? Спросила меня дверная ручка. Хаем, разговор? Спросил я в ответ. Верно, проходите. Дала свое разрешение дверная ручка, и мы вошли в башню. Так в чем конкретно у тебя проблема? Спросил я Невилла, усадив в кресло у себя в комнате. Ну как бы это сказать, у меня не получается, опустив взгляд вниз, ответил он. Так, понятно, сейчас посмотрим, что у тебя не получается. Иди сюда. Позвал я его в угол комнаты, где у меня были размещены принадлежности для зельеварения. Убрав лишнее в шкаф, оставив только нужные ингредиенты и инвентарь, я написал рецепт простейшего зелья от фурункулов на небольшой доске, которая висела над столом для резки ингредиентов. Так, твоя задача — сварить по этому рецепту зелье от фурункулов, точно следуя этому рецепту. Давай вари, а я проконтролирую и посмотрю, в чем твоя проблема. Хорошо, я попробую. Он подошел и заглянул в котел. Не надо пробовать, надо делать. Отрицательный результат, тоже результат. Не волнуйся, я подстрахую. Подбодрил я его и принялся наблюдать за процессом варки зелья, размышляя при этом о том, как создать пришедшую на ум игру. Проблемы у Невилла начались почти сразу, не видя причин наблюдать дальше, я вмешался. Так, Невилл, постой, ты слишком крупно истолок змеиные зубы и слизни, не надо было сейчас резать, а только перед добавлением в котел. В общем, смотри, я выкинул нарезанных им слизни и взял ступку со змеиными зубами. Если в рецепте сказано истолочь в мелкий порошок, то это значит, что на выходе у тебя должна получиться мука или пудра, а ты просто раздробил и раскрошил змеиные зубы. Прости я, да все нормально, я же не ругаю, а объясняю. Вот смотри, нужно было растолочь до вот такого состояния. И запомни, если в рецепте не указывается точный размер, на который нужно нарезать или измельчить, то это значит, что чем мельче, тем лучше. Налей в котел основу, в данном случае это просто очищенная вода, и высыпи 4 меры полученного порошка в котел. Мера — это вот этот вот наперсток. Затем нагревай котел на сильном огне 10 секунд. Вот смотри, это не обычная спиртовка, а артефактная. У нее 3 позиции горения. Ставишь вентиль, вот так, это малый огонь, поворачиваешь, чтобы он смотрел язычком кверху, это средний, а в противоположную сторону от малого это сильный. Ну а если язычок вентиля вниз, то это выключено. На 10 секунд время засекать не надо, достаточно переключить на сильный огонь и выключить. Пламя погаснет не сразу и будет держаться как раз 10 секунд. Это сделано специально, для облегчения процесса варки. Давай делай, А после того, как пламя потухнет, сделай над котлом стандартный взмах палочкой номер 2. Точность не важна, главное, чтобы слева направо, и смотри при этом на зелье. Ну а потом заведи на вот этих часах таймер на 44 минуты. Невилл кивнул и, выполнив инструкции, посмотрел на меня.